Глава 5. Кэрри Десборо поджидал Лору на улице. Увидев ее, он прекратил мерить шагами тротуар и радостно направился к ней. Приблизившись, он сделал открытие, что сегодняшняя Лора совсем не похожа на Лору вчерашнюю. На сегодняшней было черное пальто, ярко-зеленое платье и черная шляпка с блестящей серебряной пряжкой. Вчерашняя одевалась куда скромнее и вдобавок поминутно краснела. Судя по тому, как сверкали глаза сегодняшней, она была явно чем-то рассержена и краснеть уж точно не собиралась. Кэрри немедленно захотелось сделать что-нибудь такое, чтобы на ее щеках снова появился румянец. Его, однако, опередили. «Обед отменяется», — сходу заявила Лора. «У меня отвратительное настроение». Вокруг глаз Кэрри появились улыбчивые морщинки. «Должен сказать, это заметно и без пояснений. И часто у вас бывает такое настроение?» «Нет, но сейчас во мне все так и бурлит. Правда, я обычно быстро успокаиваюсь». «Ну что ж, давайте тогда немного пройдемся и подождем, когда это случится». «Хорошая мысль», — хмуро кивнула Лора. «Прохладный ветерок — как раз то, что мне сейчас нужно. Я слишком разгорячилась». «Вы любите холод?» «Я сказала прохладный, а не холодный», — сварливо поправила его Лора. «Возможно, он меня остудит. Если мы окажемся сейчас в помещении, я буду полыхать, как свечка». Кэрри рассмеялся. «Могу я спросить, почему? Или это произведет такой же эффект?» «Очень может быть». Лора потрогала рукой пылающую щеку и растерянно посмотрела на Кэрри. «Знаете, пожалуй, и впрямь лучше будет, если я пойду домой». Кэрри взял ее под руку. «А что все-таки случилось? Неужели это мистер Мэтков так вас расстроил?» Лора покачала головой. «Да нет, глупая какая-то история». «Не хотите рассказать?» «Хочу!» – неожиданно заявила Лора. «Хотя я не знаю, стоит ли, смотря по тому, насколько вы близки с Тайни Слейл». Лицо Кэрри окаменело. «Знакомы мы довольно давно. Это надо понимать так, что вы в нее влюблены?» Брякнув это, Лора покраснела по-настоящему. Вопрос казался просто чудовищным. С другой стороны, ей совершенно необходимо было прояснить ситуацию. И, похоже, это был единственный способ. Она внимательно посмотрела на Кэрри. Он, похоже, и не думал сердиться. Впрочем, Лора спросила бы его в любом случае. Кэрри помолчал. «В прошедшем времени это звучало бы точнее», — проговорил, наконец, он. «Значит, были влюблены и даже хотел жениться. Правда, никогда бы, конечно, этого не сделал». Происходящее несло на себе легкий налет нереальности. Казалось, все запреты рухнули, и говорить можно абсолютно обо всем. Следующий вопрос дался Лоре гораздо легче. «А Элистер на ней женится?» Кэрри с готовностью принял правила игры и, не задумываясь, ответил: «Тоже нет. Потому что Тайнис это не нужно, потому что ей это нравится». Лора перешла на шепот. «Что нравится?» Кэрри спокойно смотрел ей в лицо. «Делать из мужчин дураков. Чувствовать себя свечой, на которую слетаются, чтобы сгореть мотыльки. Главное, чтобы мотыльки не переводились. Ну да, об этом ей волноваться пока рано. Верно я говорю?» Лора промолчала, потому что в горле у нее неизвестно откуда появился комок. Ей было очень горько. И горько не за себя, а за Кэрри. Чужая обида тенью легла на ее глаза, заставив их потемнеть. «Не смотрите так», — попросил Кэрри. «Все это уже в прошлом. Тайниц для меня больше не существует. Свеча сгорела». «Ну и крылья тоже», — едва слышно произнесла Лора. «Не существует», — повторил Кэрри. «Да, собственно, никогда и не существовало. Между нами говоря, она просто пустое место». Он огляделся и рассмеялся. «Вы только посмотрите, куда мы забрели! Справа от них бесконечной стеной тянулись какие-то гаражи, слева уходила к небу сплошная кирпичная кладка заводского здания. Лора представления не имела, как они здесь оказались. Тротуар был грязный и узкий, и, не считая мальчишки на велосипеде, выкатившего из гаража, улица была абсолютно пуста». «К «Где это мы?» – удивилась Лора. «Понятия не имею». Когда они выбрались, наконец, на оживленную улицу и поймали такси, Лора окончательно пришла в себя. Недавний разговор казался ей теперь одним из тех тяжелых и нелепых снов, которые оставляют после себя даже не воспоминания, а смутное, мучительное ощущение неловкости и дискомфорта. Оказавшись в такси, она забилась в самый угол и занялась мысленным самобичеванием. То, что она была раздражена после беседы с Меткофом, казалось теперь слишком слабым оправданием. Заметив, что Кэрри наблюдает за ней, Лора жалобно проговорила. «Сама не знаю, как это получилось. Я вовсе не собиралась». «Я тоже». «Тогда почему? А вы не догадываетесь?» Она покачала головой. «Нет. И иногда, конечно, на меня находит, и я начинаю...» Кэрри улыбнулся. «Да? Нести всякую чушь. Точнее, говорить то, что действительно хочется». Лора кивнула, испуганно на него глядя. «Но чтобы так, такого еще не было». «Со мной тоже». «Очень похоже на то, что мы влюбились». На этот раз Лора не стала краснеть. Вместо этого у нее вдруг зашумело в ушах, закружилась голова, и она побледнела так, что Кэрри стала не по себе. «Лора», — встревожно позвал он, — «с вами все в порядке?» «Не знаю, не уверена». Потом ее щеки вспыхнули, и Кэрри облегченно вздохнул. «Все хорошо?» «Угу», – сдавленно промычала Лора. Кэрри взял ее за руку. «Так вы не против, если действительно в вас влюблюсь? Потому что я собираюсь сделать это с минуты на минуту». Лора закрыла глаза и представила, что подумала бы обо всем этом тетя Тереза. «Абсурд! Самый настоящий абсурд!» Она открыла глаза, высвободила руку и довольно твердо произнесла: «Вы не должны были этого говорить». «Почему?» «Потому что это абсурд!» Кэрри радостно засмеялся. «Но согласитесь, абсурд на редкость приятный». Лора прекрасно знала, что должны отвечать в таких случаях воспитанные девушки, но почему-то так не ответила. «Я вас шокирую?» – допытывался Кэрри. Ответа не последовало. «Если шокирую, так и скажите. Вы же сами вызвали меня на откровенность. Если не хотите, чтобы я в вас влюблялся, так прямо и скажите». К Лоре вернулся, наконец, дар речи. «И как вы тогда поступите?» Неожиданно для себя поинтересовалась она. «Влюблюсь, все равно», – тут же отозвался Кэрри. И в этот неподходящий момент такси остановилось.